Леонид Юзефович. Дом свиданий. Приключения сыщика Ивана Дмитриевича Путилина. Дело номер 2. Читает Михаил Горевой. Пролог. На следующий день оба не могли вспомнить, с чего началось, но после ужина почему-то заговорили о женщинах. «В годы моей юности, — сказал Иван Дмитриевич, привычно заплетая в косицу правую бакенбарду, — женская хитрость вовсе не считалась пороком. Некоторые даже относили ее к числу свойственных прекрасному полу добродетелей. В конце концов, что есть добродетель, как не следование законам естества? Представьте себе, что лиса оставит в покое зайчишек и станет питаться ивовой корой. Сможем ли мы тогда назвать ее добродетельной? По-моему, грешно изменять собственной природе. Не знаю, как сейчас, но в мое время это понимали. Помню, один приятель рассказывал мне про свою жену. Задолго до свадьбы, утратив невинность, она утаила потерю от жениха и устроила так, что их первая брачная ночь совпала с первым днем ее месячных очищений. А приятель мой в таких делах был сущий младенец. Кровь пролилась, гордый супруг счел невесту девственницей, однако позднее каким-то образом обман раскрылся. И что думаете? Думаете, муж был оскорблен, возмущен, ударился в запой, выгнал жену из дому? Да ничего подобного. После разоблачения он проникся к обманщице таким искренним уважением, что смело доверял ей все финансовые дела семьи и вообще видел в ней чуть ли не Одиссея в юбке. Вам кажется, это недостойно мужчины? Помилуйте. Когда я был в вашем возрасте, никто из настоящих мужчин не почитал позором для себя быть обманутым женщиной. Только ребенок не знает, что огонь жжется, а собаки кусаются. Мужчина вступает в поединок со стихией, отлично понимая, что можно ее победить, можно заставить служить себе, но изменить нельзя. Вы женофоб? — спросил Иван Дмитриевич, его собеседник. — А ну что вы! Я лишь принимаю женщин такими, какими их создал Господь Бог, и не сомневаюсь ни в целесообразности его замысла, ни в качестве исполнения. А вы, нынешние молодые люди, в Бога не веруете, потому и сотворили себе кумира из женщины. Все вы, конечно, прогрессисты, неспровергатели, в церковь не ходите, но ведь и к проституткам тоже. Под красный фонарь не ногой? Ваше поколение запугано статьями о последствиях венерических болезней, содержанки вам не по карману, а если изредка спите с какой-нибудь курсисткой, то, разумеется, видите в ней прежде всего личность. Какие уж тут экстазы! Немного воздержания при избытке воображения и недостатке религиозности, и дамская юбка уже кажется священным покровом, скрывающим под собой божественные бездны. Атеизм, страх сифилиса и поклонение женщине всегда идут рука об руку. Собеседником Ивана Дмитриевича Путилина, недавно вышедшего в отставку легендарного начальника петербургской сыскной полиции, был второразрядный столичный литератор Сафронов. Лысоватый блондин, вежливый и аккуратный, он пребывал в том возрасте, который только человеку, одной ногой стоящему в могиле, может показаться возрастом неспровержения основ. «Но Ева была создана не из глины, как Адам, а из его ребра», — возразил Сафронов, — «то есть из материи, уже очищенной. Не обязательно быть атеистом, чтобы признавать венцом творения именно женщину». Иван Дмитриевич улыбнулся. «Оставим этот спор богословам. Лучше я расскажу вам одну историю». На столе перед Сафроновым лежала тетрадь. Он тут же раскрыл ее и приготовился записывать, спросив: «А в каком году это было?» «На что вам?» Но вы же сами просили, чтобы в книге я разместил все ваши истории не в том порядке, в каком вы их мне рассказываете, а в хронологическом, — ответил Сафронов не без раздражения, поскольку вопрос о датировке того или иного преступления вставал уже не однажды, и всякий раз возникала какая-то путаница. Он приехал к Ивану Дмитриевичу, чтобы по его рассказам и от его имени написать книгу воспоминаний. Сошлись на следующих условиях. Герою 2/3 будущего гонорара, автору — треть. Поначалу заикнувшись о равных долях, Сафронов сразу же уступил. Едва ему было сказано, что в таком случае найдется перо и подешевле. Незадолго перед тем, выйдя в отставку, Иван Дмитриевич с берегов Невы переселился на берег Волхова. 2 или 3 годами раньше, потратив все свои сбережения, он купил в Новгородской губернии старый помещичий дом, деревянный, построенный еще при Аракчееве, и с тех пор не ремонтированный, зато с верандой и чудесным яблоневым садом. Здесь Иван Дмитриевич доживал последние месяцы, отпущенные ему судьбой. Сафронов прожил с ним 3 недели. Нравы в поместье царили спартанские. Гостю постелили простыни с клопиными пятнами, от недоваренной рыбы он страдал резями в желудке, от речной сырости мучился астмой, зато впоследствии ни разу не пожалел, что приехал, хотя эти 3 недели принес как жертву на алтарь семейного благополучия. Денег не было, и жена заставила поехать. Литератору пришлось с болью в сердце оторваться от работы над собственным романом, аллегорическим повествованием из жизни обитателей кукольного городка, завоеванного сбежавшими от бродячего фокусника чудовищными дрессированными блохами. Этому роману Сафронов отдавал всю душу. Впрочем, он так никогда и не был закончен. Подобно всем прочим произведениям литератора, объемом свыше 2 печатных листов. Единственным исключением стали мемуары Ивана Дмитриевича. Сафронов рассчитывал, что воспоминания знаменитого сыщика будут пользоваться успехом. И не ошибся. 1/3 гонорара обернулась немалыми суммами. Книжка выдержала несколько изданий, но сам Иван Дмитриевич умер раньше, чем вышла первая из них. «Так а в каком же году это случилось?» — повторил Сафронов свой вопрос. «Точно не скажу, но во времена моей молодости. Мне было примерно столько лет, сколько вам сейчас. Мой сын Ванечка уже умел читать, и у нас жил тогда ручной щегол Фомка. Забавнейшая была тварь». За 2 недели Сафронов успел привыкнуть к тому, что прежде чем начать рассказ о каком-нибудь особенно загадочном и кровавом преступлении, Иван Дмитриевич всегда предавался нежнейшим воспоминаниям о покойнице жене или обожаемом сыне. «Если я дома что-нибудь писал, Фомка садился на бумагу и норовил склюнуть буквки, выходившие из-под моего пера. Перо, должно быть, казалось ему клювом какой-то птицы, которая чем-то лакомится с листа. Бедный Фомка тоже хотел поживиться ее добычей. Помню, когда я его задрала кошка, я впервые, может быть, открылся перед сыном не самой лучшей стороной моего характера. Вам интересно? Еще бы, — деликатно подтвердил Сафронов. Он уже знал, что за вечерним чаем на веранде Иван Дмитриевич становился слезлив, сентиментален и даже зачем-то рассказывал о таких преступлениях, которые не сумел раскрыть. Все это для мемуаров было совершенно лишним, но Сафронов понимал, хотя лирическая влага разжижает сюжет, ее можно отжать из текста лишь вместе с кровью героя. Заметим в скобках, что так он в итоге и поступил. «Знаете, я вбежал в комнату, увидел Ванечку с мертвым щеглом на руках и закричал: „Вот, сволочь, где она?“ Он поднял на меня заплаканные, непонимающие глазенки. «Кто, папенька?» «Кошка! Сейчас я ей...» Стыдно говорить, но так оно и было. Мой сын страдал, я же первым делом подумал о мести. Сначала я должен был покарать кошку, а уже после мог пожалеть плачущего Ванечку. «Увы», — не без кокетства заключил Иван Дмитрич, — «мстительность присуща моей натуре». «Что же вы не записываете?» «Это не пригодится», — сказал Сафронов. «К чему вам признаваться в собственной слабости?» «В слабости? Почему в слабости?» — оскорбился Иван Дмитрич. Он забыл, что сам только что подвергал критике эту черту своего характера. А вернее, будет сказать, в бессилии. «Еще того лучше. Но, Иван Дмитрич, вы же состояли на государственной службе, причем в службе особого рода, призванный поддерживать справедливость в обществе». «Состоял. Ну так и что?» «А то, что мстительность свойственна людям, которые не верят в силу закона. Кровная месть процветает на Кавказе, но не в Англии». «Эк вас куда занесло от моего щегла», — сказал Иван Дмитрич, откусывая сухарик все еще крепкими зубами, а не размачивая его в стакане с чаем, как Сафронов. «Я жду обещанной истории», — напомнил тот. «Но хорошо, если бы вы несколькими чертами обрисовали эпоху, когда все это случилось. Исторический фон, если позволите, раз уж я не смогу назвать точной даты». «Фон роскошный, вы себе даже представить не можете», — вздохнул Иван Дмитрич. «В то время под словом «политика» имелись в виду исключительно события вроде войны Мехмед Султана Турецкого с Мехмед Пашой Египетским. Все газеты были одного направления, а о евреях вспоминали только в тех случаях, когда требовалось занять денег». «Ох», — продолжал он, — «это было чудесное время. В ваших летах вы еще не знаете, что эпоха подобна женщине, с которой живешь. Чтобы оценить ее по достоинству, нужно расстаться с ней навеки». Стояла ранняя осень 1893 года. За раскрытым окном веранды на деревьях уже поредела листва, и с речного обрыва открывалась такая даль, что от простора щемило сердце. Теплый воздух был тих и прозрачен. Время закатной старческой неги, утоленных желаний и последней в жизни безумной надежды на то, что этот покой продлится теперь до самой смерти. «Я тогда был не начальником всей сыскной полиции», — мечтательно сказал Иван Дмитрич, — «а квартальным надзирателем Спасской частью.